Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Засоренные дороги из квартиры на квартиру. Роман и рассказ. Сочинение А. Михайлова. Санкт-Петербург. Издание В.Е. Генкеля. 1868 год. Господин Михайлов начал свое литературное поприще в 1864 году романом «Гнилые болота». «Гнилые болота» — термин иносказательный. Это жизнь в тех ее формах, которые завещаны нам историей. Это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собой внешнюю, грубую силу и поэтому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости. Нельзя, однако, не сомневаться, что сравнение это было проведено автором только голословно, и что ни содержание романа, ни положение действующих в нем лиц немало не указывали на то, в чем, собственно, заключается сущность жизненных гнилых болот, и в чем выражается тлетворное их влияние на судьбу людей. Участники драмы, по-видимому, живут очень спокойно, в весьма приличных квартирах, не терпят никаких ущербов, не искалечиваются, не обезображиваются. И все их отличие от других людей, живущих также в приличных квартирах, заключается в том, что они совершенно добродушно трактуют о том, что жизнь есть гнилое болото, которое может и искалечить, и обезобразить, и нанести ущерб. Это обилие диалогов и крайняя бедность действительного, живого содержания сообщили роману господина Михайлова характер чего-то напускного, сочиненного с чужих слов. Самое название романа казалось несколько претенциозным и далеко не отвечающим действительному выполнению избранным автором задачи. Но так как за всем тем это было первое произведение молодого автора, и в основании его лежала мысль, несомненно, честная, то оно было встречено публикой не только снисходительно, но даже симпатией. Казалось, что тут есть начатки чего-то хорошего и серьезного, что если автор и страдает неясностью, то это происходит от того, что, как все начинающие, он не может еще совладать со своим материалом, что он спешит поделиться с публикой всеми результатами своих размышлений и наблюдений, так как все они имеют в глазах его одинаковую важность и интерес. С тех пор господин Михайлов написал довольно много, но все вновь написанное оказывается повторением «Гнилых болот», и, к сожалению, повторением довольно слабым. Сфера наблюдения немало не расширилась, а тот горячий лиризм, который примирял читателя «Гнилых болот» с недостаточностью действительного содержания, утратил свою первоначальную свежесть и приобрел какие-то фальшивые тоны. Напускное, измышленное негодование по-прежнему стоит на первом плане. Даже темы для этого негодования намечены те же. Но страстности мысли, которая по временам проглядывала в гнилых болотах, не осталось почти и следа. Это вполне всегда случается с авторами, которые в разнообразии жизни умеют подмечать только одни, так сказать, избранные стороны. Авторы эти очень скоро исчерпывают небольшой запас своих наблюдений и в конечном результате, если желают продолжать работать, то бывают вынуждены подражать сами себе. Разительнейший пример в этом смысле представляет Н.В. Успенский, который уже несколько лет сряду подвизается на печальном поприще подделки самого себя. Сноска первая. Разъяснение первой сноски. Разительнейший пример в этом смысле представляет господин Н.В. Успенский. Смотрите об этом в статье «Напрасные опасения». Нет ничего тяжелее, как видеть людей, страдающих несознанными страданиями и обладающих способностью во всякое время заниматься разговорным негодованием. Мало того, что эти люди не могут определить свойство боли, на которое беспрерывно жалуются, они едва ли даже в состоянии указать на факт, производящий в них досаду или волнение. Это своего рода махание картонным мечом, это маневры чувствительности и благородства, в которых нет ни одного движения, не свидетельствующего о натяжке и выдумке. Слышится томное, наводящее тоску голошение, но даже самое привычное ухо едва сумеет различить в нем хоть одно внятное слово. Мир — гнилое болото, жизнь — засоренная дорога. Вопиют эти люди на все лады, и притом так самоуверенно, как будто и действительно это унылое оглашение нечто определяет, как будто и впрямь они понимают и достоверно указать могут, где находятся эти гнилые болота и в чем заключается суть засоренных дорог. Нет никакого сомнения, что в том строе жизни, который представляется нашим глазам, засорено очень достаточно. Но для того, чтобы иметь право негодовать на этот сор, необходимо, по малой мере, уметь назвать его по именам. Человек на каждом шагу чувствует себя связанным и опутанным по рукам и по ногам. Это так. Но он опутан совсем не тем, что миру присвоено остроумное название гнилого болота, а тем, что в этом гнилом болоте настроено великое множество всяких капищ, с которыми нельзя разминуться и которые действительно наносят человеческой свободе немалый ущерб. Эти капища так явны и до такой степени у всех на виду, что даже не требуется особенно изнурительных умственных затрат, чтобы заприметить их. Тут необходимо отнестись к делу просто и не зажмуривать преднамеренно глаза. Но эта простота не по нутру очень многим. Охотники до легкого труда справедливо рассуждают, что несравненно покойнее покончить с известным рядом явлений, отделавшись от него каким-нибудь общим местом, нежели анализировать и исследовать его. Как ни грубы явления, опутывающие человека в данный исторический момент, но для того, чтобы каждому из них указать свое место, все-таки необходимо употребить известную сумму труда. Но, кроме нежелания труда, тут не обходится и без хитрости. Известно, что человек, который ведет счет с жизнью и не запирается от нее, более подвергается всякого рода рискам, нежели какой-нибудь высокодобродетельный дармоед, который придумывает меткое словцо, да и скроется в свою раковину. Анализировать капище — вещь не только трудная, сколько опасная. С одной стороны, в них накоплено множество нечистот, которые прилипают. С другой стороны, и сзади, и с боков всегда лежит такой запас всякого хлама, что исследователь нередко останавливается в недоумении, отвергнуть ли капище безусловно или только уяснить себе его значение в ряду других капищ. А так как, сверх того, прикосновение к живому материалу и само по себе уже имеет свойство смягчать слишком суровые взгляды на жизнь, то нужно действовать очень осторожно, иметь очень твердую опору в самом себе, чтобы не запутаться и не попасть незаметным образом в общую засоренную колею. Ни одной из этих случайностей высокодобродетельный дармоед не подвергается, да и подвергаться не хочет. Как истинный дворянин-белоручка, он упорно отвращается от черной работы и ревниво блюдет, чтобы на одежде его не показалось какое-нибудь пятнышко, и чтобы право на беспрепятственное производство нетрудного негодовательного ремесла было обеспечено за ним на неопределенное время. Таких заносчиво годливых дармоедов шатается по свету великое множество. В оправдании своей годливости они говорят обыкновенно, что слишком близкое общение с жизнью может подвинуть на сделки с нею. Сделки же, в свою очередь, могут подорвать чистоту мысли, чистоту убеждения. В этом объяснении, как мы уже видели, конечно, есть известная доля правды. Но рядом с этой правдою невольно рождается много вопросов, которые в значительной степени видоизменяют ее. Во-первых, если и действительно нами сознается, что жизненные дороги засорены, то уже ли этого сомнения, сознания достаточно, чтобы удовлетвориться им и затем уже смотреть на сор, как на что-то фаталически присущее жизни и осужденное загромождать ее бессрочно? Во-вторых, если мы в общении с жизнью видим нечто несовместное с чистотой наших убеждений, то какими же глазами мы взглянем на эту честную, бодрую, трудящуюся толпу, для которой подобное общение есть неизбежное условие всей жизни и которое только при его посредстве может обеспечить себе скудный кусок хлеба? Уже ли мы назовем этих тружеников людьми бесчестными или слабохарактерными? Уже ли мы скажем им «Сгибайся, бедствуй и умирай, но счетов жизнью иметь не моги»? В-третьих, Наконец, ежели жизнь наша и подлинно пришла к убеждению в негодности известных форм жизни, то для того ли только она убедилась, чтобы приобрести право на бессилие жалобы? Такого-то рода суеверия героев, томящиеся скукой праздности и вечно собирающиеся что-то накуролесить, но только не знающих, на что именно им обрушиться, изображает господин Михайлов в своих произведениях. Нет никакого сомнения, что тип этот не лишен ни оригинальности, ни современной жизненной правды. Но, к сожалению, господин Михайлов относится к нему без малейшего признака объективности. По-видимому, он даже искренне сочувствует своим героям и признает их в этом качестве без всяких оговорок. И хотя каждого из этих крошечных злопыхателей приличнее представить себе в образе халатника, раскладывающего гран-пасьянс, но автор очень серьезно заставляет их выходить с железом в руке и с бессилием в сердце и повторять вместе с поэтом. «Я в мире боец! Я за правду ору!» Понятно, что эффект выходит поразительный, но едва ли не в обратном смысле. Содержание романа «Засоренные дороги» так немногосложно, что его почти нельзя передать. Нельзя также сказать, чтобы роман был очень длинен. Но странное явление иногда происходит в билетристике. Вещи, очень длинные, кажутся короткими. Вещи, несомненно, короткие, кажутся такими длинными, что читатель едва осиливает их до конца. Все это, конечно, зависит от того, в какой мере сознал или не сознал автор предстоящую ему задачу. Весьма неприятно нам сознаться, что впечатление, произведенное на нас засоренными дорогами, было именно впечатление последнего рода. Действие открывается сборищем молодых людей, только что кончивших курс в университете. Каждый говорит о своих намерениях и надеждах, говорит очень смутно и неопределенно. Это еще, конечно, небольшая беда. Мечтательность и неопределенность стремлений не только свойственны юношескому возрасту, но даже сообщает ему известный симпатичный колорит. Беда не в этом, а в том, что разговоры юных героев господина Михайлова до очевидности заражены пресным старческим доктринерством. Эти юноши не что иное, как несозревшие старички, в словах и действиях которых обнаруживается преждевременное бессилие, нагота которого не прикрывается даже изобильным напускным пылом. Они как будто во всем уже убедились и разделили мир перегородкой на две половины, из которых в одной стоят они, благонравные, мудрившиеся мальчики, и неукоснительно излагают только избраннейшие места из одобренных хрестоматий, а в другой — подлецы, тупоумные шалопаи и дармоеды, излагающие избраннейшие места из сочинений Баркова. Хорошо еще, что вторая половина мира всегда представляется в романах господина Михайлова отсутствующую. А то ведь очень может быть, что наговорившие между собой обе стороны равно убедили бы друг друга в несомненном своем дармоедстве. Слышатся остроумные выходки против беложилетников. Высказывается мнение, что нет никакой привлекательности в золоте и батисте щеголя, отнявшего этими украшениями законную долю у нищего. Все это говорится так, без всякого повода. Все это выбрасывается из уст на распутье и оставляется там гнить, никем не подобранное. «Что же, виноват я, что ли?» — говорит один из этих неоперившихся перестарков. «Что у меня, желчь к горлу подступает?» «Не слишком ли громко, милый молодой человек?» «Что, я не могу побалагурить и смотреть на жизнь шутя?» «Жизнь не шутка. Не шутка и то, что человек вперед знает, что он идет на гибель». Вопросительный знак. «На прозябание в каком-нибудь вороньем гнезде». Вопросительный знак. «Где нет ни общественной жизни, ни порядочных людей, ни книг, где у него не будет даже средств выписать на свои деньги нужные книги, а кругом будут пьянствовать, кутить втянувшиеся в этот омут субъекты, будут давить новичка, чтобы он не был лучше их, чтобы он пошел по их торной дорожке». Видите? Этот юный птенец еще от земли не вырос, а уже чувствует, что у него подступает желчь. Куда? Он никаких не изведал страданий, кроме тошноты, причиняемой безмерным курением табака, а уже громит во все лопатки, уже предсказывает себе, прекрасному молодому человеку, гибель. Да, все это так. Все это хотя и книжно, но при известных условиях и в данном возрасте книжность не только простительна, но даже прилична и привлекательна. Это, так сказать, книжность естественная, вполне согласная со всей обстановкой жизни. Но господин Михайлов ухитрился этой книжности придать еще особенный книжный характер, и вышла у него книжность натянутая, ни при каких условиях жизни недопускаемая. И произошло это от того, что автор сам видит в этой книжности нечто нормальное и весьма премудрое, а героев своих считает не зачатками героев, но героями настоящими и заправскими. Показавши, с какими людьми мы должны иметь дело, автор переносит место действия в провинцию, в дом помещика Пащенко, куда приезжает брат его, один из кончивших курс студентов. Описание помещичьего быта очень любопытно. С тех пор, как И.С. Тургенев подарил нас мастерскими картинами дворянских гнезд, описывать эти гнезда по Тургеневу почти ничего не стоит. Прежде всего, нужно изобразить страдающего одышкой помещика, слегка пришибленную и бросающуюся из угла в угол хозяйку-помещицу и подле них молодое страстное существо, задыхающееся в тесноте житейских дрязг. Затем варенье, варенье, варенье, сливки, сливки, сливки. Ночью же припустить соловья. Такими чертами описана жизнь помещика Константина Ивановича Пащенко, его жены Алены Дмитриевны и сестры Кати, у которых поселяется, в кавычках, «в мире боец» Иван Иванович Пащенко. Само собой разумеется, что в мире боец сейчас же начинает задыхаться, и чтобы не задохнуться окончательно, принимается за реформы по части меньшей братьи. Это меньшее братье — просто клад. Ежели бы ее не было, то, право, не знаем, что делали бы ваши проказливые в мире бойцы. Но ежели справедливо пословица, гласящая, что в мужицком брюхе долото, что в мужицком брюхе долото гниет, гласящая, что в мужицком брюхе долото гниет, то не мешало бы подобную же пословицу сложить и насчет мужицкой спины. К ней всякий подходит свободно, и всякий кладет на нее какую угодно реформу. Как будто это не живая спина, а простой, покрытый сормягой стол. С такой же развязностью подходит к этой спине и в мире боец Иван Иванович Пащенко. Подходит без надобности, без убеждения, просто с одним ребяческим любопытством. Попробую. Происходят трагикомические сцены, в которых слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех. Сноска вторая. Мужики, разумеется, ничего не понимают. Им дарит лес. Лес — это слабая струна. Это «couleur locale», никогда не бывавших в деревне авторов. А они, вместо того, чтобы употребить его на дело, пропевают. Мало того, некоторые из них до того извольничались, что стали даже просить, чтобы их выпороли. Все это приводит реформаторов в великое смущение. «Бывали дни, — говорит он, — или лучше сказать ночи, когда он сотни-сотен раз ходил взад-вперед по своей комнате, волновался, сжимал руками пылающую голову, падал духом, решался отдать крестьянам в раз все и оставить их на произвол судьбы. И ведь ни разу во все время этих сотни-сотен раз не пришла на мысль этому безмозглому с пылающей головой в мире бойцу, что все это он выдумал, и что на порку не только мужик, но даже лошадь никогда добровольно согласия не изъявит». Ссылка вторая. Расшифровка ссылки второй. Слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех. Перефразированная цитата из «Мертвых душ» Гоголя. «И долго еще определено мне чудной властью идти в обруку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Том 1, глава 7. Дни проходят за днями, и покуда Иван Иванович Пащенко сжимает пылающую голову, к Катеньке подъезжает чиновник Благова и женится на ней. Этот благого стоит по другую сторону перегородки, и потому он шалопай, дармоед и подлец. То есть, коли хотите, он совсем не шалопай, не дармоед и не подлец, а просто лицо без всяких качеств. Но автор так настойчив в этом отношении, что не верить ему нельзя. Действие переносится в Петербург, куда вслед за Благовым переезжает и в мире боец. Пащенко, у которого в Петербурге есть невеста, хорошая девушка, не чуждая вопросу о женском труде и поэтому стоящая по сю сторону перегородки. Благова намекает Кате, что она недурно сделает, если подаст некоторые надежды его начальнику, графу Баумгрилле. Это, разумеется, ее возмущает, и она убегает в семью брата. Там встречает она некоего Крючникова, другого в мире бойца, который оказывается еще тупее Пащенко и ничего не ест и не пьет. Напрасно Катенька признается ему в любви, напрасно просит спасти ее. Этот мрачный идиот, этот непоколебимый поборник либерального онанизма, остается глух и непреклонен. Из-за чего? А вот из-за чего. Из-за боязни, что не достанет куска хлеба, что этот кусок придется воровать у других людей, не повинных в том, что я вздумал потешить себя любовью, пороскошничать. Можно ли быть менее вежливым и в то же время менее сообразительным? Кончается тем, что Катенька уезжает в деревню, а Крючников, вдогонку, как бы нечто восчувствовав, пишет к ней письмо. Вот и все. Мы неприхотливы и не избалованы богатством внешнего содержания в наших повестях и романах. Да и бог с ним, с этим богатством внешнего содержания. Но самая простая азбука беллетристики требует, чтобы повествователь, по малой мере, объяснял внутренние побуждения, руководящие его героями. У господина Михайлова лица склоняются из угла в угол без всяких побуждений, даже без всякого внешнего повода. Это просто пружинные куклы. Мы знаем, что нам могут указать на благонамеренность автора как на смягчающие обстоятельства. Мы немало не сомневаемся в этой благонамеренности и даже уважаем ее, но не можем не смешивать это отличное качество с талантливостью, особенно после довольно многочисленных попыток, доказывающих, что благонамеренность растет, а талант умаляется.